Глава 34. Степан Прокопович слушал Павла Юрчука с затаенным дыханием, будто стоял под грушей, с которой падали плоды, и ждал, что вот-вот тот же Павел обрушит с самой вершины дерева наиболее крупный, твердый от незрелости плод и оглушит до беспамятства. Глубоко честный и независимый ум Степана Григоренко все-таки плутовал с самим собой. Каждое слово Павла обжигало выстраданной и выношенной в душе правдой, и в то же время Степан Прокопович досадовал, что Павел Юрчук при всей его рассудительной мудрости решился на такое рискованное выступление в присутствии секретаря обкома партии. Как отнесется к этому выступлению Федор Пантелеич? Ведь то, о чем говорит Павел, зависит не только от секретаря обкома. Ну, во всяком случае, Степан Прокопович не будет торопиться высказывать свое отношение к честной исповеди Павла. А может, не так уж прав Павел Юрчук? Может, и он, Степан, мыслит сейчас ограниченно? Ведь там, наверху, денно и нощно думают, как лучше и быстрее вывести сельское хозяйство страны на широкую дорогу. Сколько решений, постановлений, реформ. А дело? Если человек тонет, его надо спасать, а не толковать о его добродетелях или пороках. Ох, как нелегко быть секретарем парткома. А еще высшую партийную школу окончил. Может, и вправду пора на пенсию? Горькие мысли затуманили Степану Прокоповичу голову, надвинулись на него набатным звоном, и он на какое-то время будто забылся. Очнулся от тишины. Увидел, что Павел Юрчук сидит на своем стуле с побелевшим от волнения лицом и, разглаживая рукой усы, виновато смотрит в пол. Степан Прокопович тяжело вздохнул и вопросительно посмотрел на секретаря обкома, но тот что-то записывал в блокноте. «Будем обмениваться мнениями?» — нерешительно спросил Степан Прокопович, опять взглянув на Федора Пантелеич. «Позвольте мне сказать», — раздался голос Клима Дезеры. «Пожалуйста». Степан Прокопович окинул Дезеру настороженным взглядом. Дезера встал, невысокий, жилистый, наморщил лоб, отчего светлые брови почти спрятались под низко стриженные волосы. «Давно я в партии», — раздумчиво начал Дезера, устремив глаза к потолку. «Но с таким, с позволения сказать, случаем сталкиваюсь впервые. Глава колхоза, коммунист Юрчук, оказывается, не знал, что не имеет права самовольно, без разрешения парткома, выдавать колхозникам аванс. Не знал. Может быть, вы, Юрчук, не знаете также, что зерно — золотой фонд государства, и что его расходование должно быть под контролем партии? Да вы же не первый год на посту председателя». Голос Дезеры набирал звенящую силу, а в глазах разгоралось благородное негодование. И не понимая таких элементарных вещей, Юрчук еще дает нам рецепты, как надо строить коммунизм. Больше того, ему не нравится, как партия осуществляет свою руководящую роль на селе. За что же ратует Юрчук? За анархию. Он, видите ли, лучше знает, что и где ему надо сеять, но при этом не думает, надо ли в интересах государства сеять то, что ему хочется. А как понимать требования Юрчука о том, чтобы отпустить колхозы на беспривязное содержание? Как понимать? На лице у Дезеры было написано искреннее недоумение. Вдумайтесь, товарищи, в смысл всего этого. Юрчук плачет, что держава обижает крестьян, не позволяет им распоряжаться плодами трудов своих. На партийном языке такие заявления надо квалифицировать как мелкобуржуазный уклон, ибо у нас нет различия между интересами колхозников и интересами государства вообще. Если государство берет зерно на какие-то потребности, то удовлетворение этих потребностей в равной мере и в интересах крестьян. В заключение хочу сказать... Дезера понизил голос, как бы придавая своим словам особую значимость, что я крайне возмущен эгоистическим, насквозь пропитанным кулацкой психологией, беспринципным и, я бы сказал, антипартийным выступлением товарища, бывшего председателя Кахановского колхоза, Ярчука. Дезера с трудом перевел дыхание и сверкающим от возбуждения взглядом посмотрел на секретаря обкома партии. — Почему бывшего? — удивился Квита. — Я полагаю, Федор Пантелеич, — на высокой ноте ответил Дезера, — что после услышанного здесь Ярчук не может оставаться ни в партии, ни на посту председателя. У меня, как члена бюро, по крайней мере, есть такое предложение. И сел, оглянувшись на членов бюро с чувством исполненного долга. Федор Пантелеич озадаченно посмотрел на Степана Григоренко и, видимо, уловил в его глазах растерянность, потом повернулся к Дезере и спокойно спросил у него. — Скажите, товарищ Дезера, сумеете ли вы объяснить кахановским колхозникам необходимость снятия Ярчука с поста председателя, если бюро поручит вам провести там перевыборы? — Безусловно, — откликнулся Дезера. — И уверены, что колхозники вас поддержат? — Уверен. Авторитет партии в колхозах непоколебим. — Ясно. Федор Пантелеич загадочно улыбнулся. — Значит, надеетесь на авторитет партии? И обратился к Степану Григоренко. Разрешите мне высказаться. Когда Степан Прокопович предоставил ему слово, Федор Пантелеич неторопливо поднялся со стула, повернулся к Павлу Платоновичу и спокойно, даже как будто буднично, спросил. Товарищ Ярчук, вы в своем выступлении не только дали объяснение членам бюро парткома, но и поставили ряд вопросов лично передо мной. Так я вас понял. Павел Платоныч согласно кивнул головой и стал вытирать платком бледное вспотевшее лицо. Попробую кратко ответить на них. Прав, товарищ Ярчук, что надо примером своей жизни показывать всем странам, каков он есть, коммунизм. Но нельзя забывать, товарищ Ярчук, что коммунизм — это не только обилие продуктов в стране. Серые глаза Федора Пантелеича прятали под чуть вспыхнувшими веками горьковатую иронию. Вспомним, с чего мы начинали после революции. С нуля. А чего достигли? Тут не нужны пояснения. Вы знаете, какой была Российская империя и какой стала. И селянские дети, товарищ Ярчук, бегут в города, между прочим, и для того, чтобы поступить в университеты, институты, техникумы. Селянские дети вместе с детьми рабочих управляют ныне государством, занимают командные посты в промышленности и в армии, являются творцами в науке и искусстве. Нет ли во всем этом воспламеняющего примера для народов, порабощенных капиталом? Федор Пантелеич перевернул листок блокнота, коротко посмотрел на какую-то запись и продолжил. Конечно, строить новое общество, какого еще не знало человечество, нелегко. Мы идем к коммунизму не только путями побед, какими, например, являются наши успехи в электрификации страны, строительстве тяжелой промышленности, боевом оснащении армии, завоевании космоса и многие другие. Бывают на нашем пути и ошибки, и неудачи. Мы видим цель, но не всегда сразу находим верный путь к ней. Другие народы пройдут этим путем, уже не сталкиваясь с бедами, которые гнули нас во время поисков. Пример этому — успехи народов социалистического лагеря. Все это надо учитывать, товарищи, замечая в нашей жизни какие-то неполадки. Секретарь обкома умолк и склонился над блокнотом, лежавшим на краю стола. Никто не подозревал, что Федор Пантелеич мучительно думал сейчас над тем, стоит ли напоминать присутствующим здесь, что промахи в нашей сельской экономике родились еще в период коллективизации, когда допустили нарушение ленинского кооперативного плана, и это привело не только к ошибкам в ведении сельского хозяйства, но и к экономической и правовой дискриминации колхозников. Можно, конечно, напомнить, но тогда как объяснить нынешнее положение? Ведь хорошо же начали после 1953 года. Почему не удержались? Не скажешь же, что там, наверху, кажется, зреет нечто похожее. Не скажешь и о письме в ЦК партии Украины, в котором Федор Пантелеич попытался обосновать нелепость разделения обкома партии на сельский и промышленный. Не скажешь о втором письме, где сделал выкладки, что пока неразумно лишать крестьян личных коров и урезывать приусадебные участки. Говорить все это здесь ни к чему. Федор Пантелеич закрыл блокнот, задумчиво потер подбородок и продолжил. Конечно, если бы у нас раз и навсегда утвердились незыблемые законы, определяющие взаимоотношения государства и колхозов, все было бы гораздо проще. Но в нашей жизни еще столько сложностей, что многое нам не удается предусмотреть, и часто приходится принимать особые решения, исходя из создавшейся обстановки. Вот и теперь. В силу чрезвычайных обстоятельств принято решение закупить в колхозах максимальное количество зерна, чтобы недород не сказался пагубно на всей экономике страны. И вот в этой нелегкой обстановке Федор Пантелеич положил руку на плечо Степана Григоренко и обвел требовательным взглядом сосредоточенные лица членов бюро. Главная задача партийной организации района состоит в том, чтобы объяснить колхозникам, почему мы вынуждены пойти на такие крайние меры. Прав, товарищ Ярчук, мы так дохозяйничались, что колхозники перестают нам верить. Не гарантирует им колхоз твердого заработка. От этой болезни надо избавляться, и чем раньше, тем лучше. Но в этом году создались особые условия, и если честно, искренне объяснить людям, что речь идет об очень серьезном, о могуществе нашего государства и о гарантиях нашей мирной жизни, они не станут особенно роптать на жидкий заработок. Будем надеяться, что 63-й год — последний год, когда нам приходится обращаться к столь крутым мерам. Теперь два слова по поводу выступления члена бюро товарища Дезеры. Секретарь обкома кинул спокойный взгляд на притихшего Дезеру. Меня оно удивило и огорчило. Было время, когда вот так с налета навешивали людям ярлыки и этим решали их судьбу. Не вернутся те времена, товарищ Дезера. Мне, как секретарю обкома партии, было очень интересно выслушать честную, проникнутую заботой и болью о судьбе села речь коммуниста Ярчука. Я во многом с ним солидарен. И даже когда говорил, что селянские дети бегут в города не только от земли, но и в науку, я не хотел этим оспорить безусловный факт большого отсева молодежи из села. Правда есть правда, и недостойно коммуниста закрывать на нее глаза. Федору Пантелеичу надо было хоть к концу рабочего дня попасть в обком, поэтому он спешил, вел машину на большой скорости, зорко следя за дорогой, и в то же время по давно укоренившейся привычке косил глаза на поля, прилегавшие к шоссе. Наметанный глаз замечал, что свекловичные междурядья не пестрят сорняками, но и сама свекла не идет в рост, гложет ее засуха. Видел молочно-розовое цветение гречихи заградительными полосами, росшей между дорогой и полями. На жневье высились кучи еще не свезенной в скирды соломы. Шелестел под колесами машины асфальт, в вековой задумчивости стояли по обочинам раскидистые липы. Федор Пантелеич все еще размышлял над тем, что услышал на заседании парткома в Будомире. Как щедра жизнь на сложности. Много еще надо приложить силы и ума, чтобы укрепить нарушившееся содружество земли и человека, вернуть крестьянину, вооруженному богатой техникой, ощущение его владычества над землей, возродить в нем радость общения с природой. И если при этом колхозы во взаимоотношениях с государством почувствуют себя на равной ноге, страна будет завалена продовольствием. В это Федор Пантелеич верил, как верил в то, что не может остановиться бег времени. Но вот как избавить партийный и государственный аппарат от бурбонов, подобных Дезере? Нарушение какой гармонии жизни породило такую низость души и ее сопротивление свежим ветрам? Как мириться с этим прозорливый дух человека? А Степан Григоренко? Вспомнились встревоженные глаза Григоренко, когда Федор Пантелеич попросил его поскорее оформить протокол бюро парткома и позаботиться, чтобы выступление Павла Ярчука было там записано потолковее. «Зачем?» — испуганно спрашивали глаза Степана Прокоповича. Федор Пантелеич пояснил, надо будет послать в Центральный комитет. Не понял Григоренко, секретаря обкома. Подавил вздох и с трудом проговорил: «Хорошо. Будет сделано». Может, действительно, в жизни Григоренко наступил тот момент, когда исчерпана дерзновенность таланта руководителя? Помнится Федору Пантелеичу, что инструктор обкома Хворостянка нечто подобное тоже говорил ему. Вполне возможно, что пора Григоренко уходить на пенсию. Надо подумать об этом без горячности, памятуя, что доводы разума должны опираться на знание обстоятельств и... любовь к человеку. Да-да, любовь к человеку. И тут дело не только в самом Степане Григоренко, а и в тех человеках, к судьбам которых он, как секретарь парткома, причастен.